Глава 13. Дальше проблем не возникало. Чем дальше мы прорывались, тем больше точек успевали захватывать. На моем счету уже было 10, когда меня догнала Лита со своими наставницами. И в этот момент началось настоящее веселье. Лилит поняла, где мы. Сложно не вычислить такую ударную группировку, как у нас. И она, невзирая на штурм верхнего города, наслала на нас достаточно большие силы, чтобы задержать. «Смотри!» — показала клинком в сторону зарождающейся в небесах бури. «К чему бы это?» «К тому, что нам нужно торопиться», — хмуро проговорила Лита. «Теперь понятно, почему Лилит сама не вылезает, хотя уже должна была прийти в себя. По крайней мере, я так думаю. А она со своими генералами начинает формировать око шторма. Тут все накроет такой шлейф магии, что даже защита омута не спасет никого. Все просто погибнут». «И сколько времени необходимо, чтобы сформировать око?» Хмуро глянул я на нее, а после вытащил свою катану из мертвеца, в котором она оставалась до этого момента. «Около 5 часов», не задумываясь, ответила будущая повелительница. «За это время мы должны захватить все точки в среднем городе, чтобы выбить силы из Лилит, усилить нас, сорвать ритуал, который вливает силу плана в этот шторм». А потом она тише добавила. «Мелкая чертовка. Понимает, что проиграет, но не хочет отдавать». «У нас на такие случаи есть поговорка. Ни себе, ни людям», — хмыкнул я, похлопав по плечу старшую суккубу, после чего направился в сторону следующей точки. Это была очередная статуя. Я даже не удивился ее антуражу. Обнаженная суккуба, которая разрезала глотку какому-то несчастному. При этом на лицах обоих было высшее блаженство. Разврат и порочная страсть. Удовольствие в боли. Я такое понять не мог, мне такое претило. А вот Лита улыбалась, что неудивительно, ведь это ее натура. Эту точку охраняли чисто суккубы Лилит. С ними было справиться несложно, но каждая из них морочила мне голову. Некоторые напевали песни, из-за чего я не слышал ничего, кроме этой мелодии. Некоторые воздействовали на меня через глаза, как это делала полководец, на немертвое. Одна же прикоснулась ко мне, и все мое тело буквально начало гореть, из-за чего пришлось вмешиваться Лите, чтобы меня спасти. Но в итоге мы всех их убили, отправили на перерождение в омут. Алита спокойно захватила контроль над точкой, прочитав заклинание, забрав оттуда силы. Я сам ничего не ощутил. Но вот от старшей суккубы буквально ощутил мощь, которая в ней сокрыта. Она не могла раскрыться из-за меня, из-за того, что ее сила была ограничена моей. Но вот запасы ее сил были уже точно больше моих. Я уже с опаской смотрел в ее сторону. Я понимал, что она буквально обязана слушать то, что я ей буду говорить. Но чую, сила даст ей возможности каким-то образом нивелировать условия, навязанные богами. Скорее всего, у нее на это и расчет. Она просто хочет вырваться из лап влияния богини смерти. И мне надо как-то к этому подготовиться. Нужно становиться сильнее, не только ради схватки с Лилит, а ради возможного противостояния с Литой, одной из изначальных повелительницей планов ада. «Это уже в сумме?» — задумалась Лита. 14-я точка. «А мы неплохо справляемся. Нужно поднажать. Чем больше мы захватываем, тем больше мои войска смогут продавливать и стягивать на себя воинов Лилит. Заметили, что они стали реже на нас нападать?» «Нет, не заметил», — грубо сказал я и указал катаной в сторону приближающегося врага. «Если твои чувства тебя начинают подводить, то меня нет». Нырнув в тени, я помчался встречать возможного противника. Сменились сутки, как я понял, мои склянки были вновь полны, так что я мог ими спокойно воспользоваться. А если я мог ими воспользоваться, то мог и использовать свои заклинания на полную катушку. И плевать, кто сейчас будет предо мной. Мои тени смогут достать любого, кто бы это ни был. Завернув за угол одной из безымянных для меня улиц, я сразу заметил приближающиеся силы. Больше 50-ков, это только навскидку, было предо мной. Самых разных мастей, но, опять же, не было летающих. Лилит всех летающих направила на отражение нападения. Наших сил становилось все больше, а вот силы Лилит редели. И это оказывалось нам на руку. Но на стороне нынешней повелительницы был сам план, который она перестраивала и переделывала так, как было угодно ей. Но я задумался. Хоть эти мысли пролетели мимолетно, предо мной была ясная цель — демоны. Они шли убить нас. Но сами станут кормом для жатвы. Смерть всегда приносит смерть. Поэтому, оказавшись среди строя противников, я выпрыгнул из тени, применив шквал клинков, ощетинившись ими, а также создав их под теми, под кем мог, после чего тут же использовал свою манипуляцию. Тени, словно хлысты, начали лупить по демонам. Вот только они были сделаны словно из стали, даже прочнее. Прорывали их броню, и я этому удивлялся. Раньше такого не получалось. Ни разу не вышло до этого момента пробить эту огненную броню. А сейчас... Скорее всего, броня зависела от силы того, кто ее носил. Если демон был слаб, то и такая броня его не могла спасти. А если силен, то, соответственно, и броня приобретала новые грани в отношении защищенности. Так что все 5 десятков или даже больше, я сейчас не сосчитал, были уничтожены почти мгновенно. Но я не успел порадоваться, так как на меня мысленно вышла Лита, а ее голос был очень тревожным. «Тень, срочно возвращайся на базу в омут!» буквально кричала она. «Что случилось?» — спросил я, прыгая в тень и устремляясь в сторону западной части среднего города. «Нападение?» «Прорыв пустоты», — отрешенно сказала Лита. «Я не понимаю, как и откуда, но она появилась там, словно ее кто-то пригласил. Но такого просто быть не может. Сама аура Тверди защищает план от пустоты. Но она пришла. В общем, нет времени это обсуждать. Стремись как можно быстрее туда. Я продолжу захватывать точки силы. Суккубы, которые сопровождали тебя, пойдут со мной». «Понял», — сдержанно ответил я. «Уже лечу на полной скорости». Я старался сохранять холодный рассудок. Я научился закрывать свои мысли от Литы, из-за чего она временами думала, что я уснул. Но нет, я тренировался специально. Демонам нет доверия. Даже шепот теневых об этом твердит. Стоит быть осторожным со всеми. Суккубы хитрее, чем может показаться. За их развратом и сексуальностью стоят острый ум и холодный расчет. Они могут многое, очень многое. Не удивлюсь, что этот ход также предназначен для того, чтобы просто отвлечь меня. Ведь именно Лита сейчас повелевает омутом. Это она пропустила пустоту туда. Нужно будет с ней разобраться, но потом. Сейчас же, если там реально тварь пустоты, то это ничем хорошим не закончится. На охране хоть и стоит четверка ангелов, но они, я уверен, не смогут справиться с монстром, с которым ранее не сражались. Тут нужен отдельный подход. Тут нужна Света со своей магией. Я засунул руку в подсумок и достал одну единственную склянку. Там был свет, чистый, жидкий. Единственный экземпляр зелья, которое смог изготовить химик, чтобы помочь. Обычные твари и так умирали от моих ударов. Если это одна из тех, которые были в нашей реальности, то против них придется использовать это зелье. Точнее, яд, в каком-то смысле. Но пока рано об этом думать. Впереди путь до омута. И что-то мне подсказывает, что он не будет таким легким, как хотелось бы. Ибо после боя оно стало куда шире. Количество участников увеличилось с обеих сторон кратно. Лилит стала куда меньше использовать своих демонов, и все больше демонов плана ярости. Оно и понятно, своя рубаха ближе, а омут потерян, нужно сохранить то, что осталось. Я старался избегать стычек, старался не подставляться под удар, но все равно несколько раз меня выбило из теней. Несколько раз приходилось пускать свои мечи в дело, как бы я этого не хотел. Время шло, опасность для омута только возрастала, и мне нужно было спешить. По пути видел двух братьев, которые буквально разрывали своих соперников на куски. Сложно даже представить, сколько силы они вкладывали в свои удары, но, судя по количеству ран на них, она уже была заоблачной, и мне не хотелось к ним приближаться, так как у них было так называемое боевое безумие. Просто бы зашибли меня и не заметили. Уже сражался с одним из них, знаю, о чем говорю. Видел, как орды, сотни и сотни демонов с обеих сторон буквально закидывали друг друга мясом. Они перли друг на друга, сражались друг с другом, упивались этим и умирали. Для одних боль была наслаждением, для вторых — катализатором. Одним боль причиняла мало вреда, вторым она давала пользу. Это было страшно, безумие во всей его красе. Я только мельком увидел такие стычки на горах трупов, как тут же направился дальше. Это не мой бой, я обязан защитить базу. Когда приближался, заметил в небесах ангемонов, которые как раз пикировали вниз. Если они применяют такую тактику, значит, дело плохо. Но странно, что я их не слышал и не чувствовал. Ранее мы с ними могли мельком обмениваться мыслями, могли говорить даже на расстоянии, но стоило мне покинуть омут, как эта связь буквально оборвалась. Стоило мне приблизиться, пройти некий барьер, как я снова почувствовал всех четырех девушек. Я чувствовал все их зашкаливающие эмоции, с которыми они не могли справиться, слышал, как они мысленно общались друг с другом, подсказывали, куда смотреть и кого атаковать. Они и так, судя по их рассказам, были очень сильны ранее. Сейчас же, когда у них наладилась мысленная связь, они стали практически непобедимы. «И снова здравствуйте!» — обратился я тут же к ним, из-за чего в ответ почувствовал волну одобрения. «Мне тут подсказали, что вам нужна помощь!» «Очень!» Тут же отозвалась Анита, после чего добавила. «Твари появляются из самой тверди. Нужно найти источник заразы, но мы не можем прорваться через них. Не с нашими способностями. Мы пока сдерживаем их, не даем нарушить работу омута. Но нас надолго не хватит. Это не небеса. Наши силы тут восстанавливаются куда медленнее». «Я тебя услышал», — спокойно ответил я ей. «Постараюсь проникнуть вглубь. Есть у меня парочка идей, откуда эта нечисть могла появиться. Если сейчас мои догадки верны, то я зря мысленно клеветал в сторону Литы. Если пустота пробралась к омуту через ранее обнаруженные тоннели, то старшая суккуба не устраивала этого прорыва. Это могла сделать Лилит для того, чтобы обезопасить себя, ослабить наш натиск, и чтоб ее... У нее это получается, ибо часть демонов, стоит им возродиться, тут же умирала, так как на них нападали пустотные твари. Прорядив поток тварей пустоты, которые действительно словно тягучая жидкость появлялись из-под тверди, я устремился в сторону разрушенного тоннеля. Для того, кто путешествует в тенях, тонкие и узкие щели не проблема. Я смогу пробраться вглубь и там найти противника. Вот только я точно не знал, куда именно спешить. Но стоило мне оказаться по ту сторону обвала, как тут же на голову начало давить что-то ужасное. Даже демоны в моем разуме боялись того, что происходит. Но мне некуда было деваться. Я уже сунулся в улей, и мне придется разворошить его до самого конца, чего бы мне это ни стоило. Но из теней пришлось убираться. Когда рядом твари пустоты, то и тени становятся небезопасными. Пройденный этап. Я не хочу стать мертвецом раньше времени. У меня есть еще планы на мое будущее. Я еще хочу потоптать просторы как этого мира, так и своего. По крайней мере, я на это искренне надеялся. Поэтому с яростным криком я начал прорубаться сквозь слабых монстров, у которых против меня не было ни единого шанса. Я уже устал сражаться. Эта сплошная беготня выматывала, но деваться было некуда. После этого раунда, думаю, возьму перерыв в сражении. Нужно будет восстановить свои силы и проверить, стал ли я сильнее. А пока... Сама бездна использовала твердь как плоть. Это было странно. Ранее такого не было. Значит, что Лилит действительно продалась ей, лишь бы остановить нас. Но это у нее не выйдет. Мои клинки спокойно разрушали структуру этих тварей. Они были нестабильны. Они были непостоянны. С ними было легко справиться. И я сражался. Рубил, колол и кромсал. Все больше и больше углублялся в тоннели. Я не знал, где нахожусь. Я снова был отрезан от всех. Я не чувствовал ни Литу, ни ангемонов. Это было непривычно. Даже демоны теней молчали. Я был наедине с самим собой. И это в какой-то степени сводило с ума. Я не привык. Точнее, отвык от такого. В голове тут же начали всплывать воспоминания, которые я старательно подавлял. Как я впервые столкнулся с одиночеством и полным отчуждением. Как стал тем, кем никогда не хотел быть. Мусором, отбросом. Вспомнил, как меня заселили в специальное общежитие, которое стояло на отшибе. Ведь негоже обычным людям жить с такими, как мы. Да, о нас тогда заботилось государство, думала. Но это был мизер, лишь бы мы не сдохли. А кто переставал работать, те переставали жить в принципе. Кто заболел, тот рисковал лишиться всего. Самая частая смерть среди моего класса была смерть от болезни. И, что самое интересное, кто-то даже умудрялся создавать семьи в таких условиях. Хоть это было и затруднительно. Сил-то мало оставалось. Но это был единственный выход из положения. Но мало кому это помогало. Кто пал, тот никогда не сможет подняться вновь. Так у нас говорили в общежитии. Но я не смирился тогда и не смирюсь сейчас. Я не позволю себе пасть, не позволю умереть. У меня есть планы на свое будущее. Я обязательно буду жить. Обязательно стану нормальным человеком, который сам отвечает за свое будущее, а не отбросом, роботозаменителем. Если только мир еще существует. Мысли прочь. Впереди сражение. Впереди меня ждет могущественный враг, который угрожает всему успеху нашей операции. Задумка не имеет права на провал. Это наш единственный шанс. Если тут не будет власти элиты, лояльны к нам, то не получится защитить крепость малой кровью. Если не выйдет защитить крепость малой кровью, то при следующей атаке падет город. Падет город, все наши старания окажутся напрасны. Нет, это не должно случиться. «Поэтому только вперед!» прорычал я от злости на самого себя и с еще большей силой рванул на врага. Мои клинки проходили сквозь тела твари, как через масло. Их было много, но они меня не могли остановить. Тут было темно, но мои глаза прекрасно все видели, особенности моей расы. Вертикальный зрачок позволял ухватывать любые отражения света, какими бы слабыми они ни были. А свет сюда как-то попадал. Даже пустота не способна уничтожить весь свет, ведь если не будет его, то не будет и ее. Я петлял, углублялся все дальше. Мое предчувствие подсказывало мне, что я где-то рядом, но никак не могу добраться до того места, где именно находится источник прорыва. Я даже начал оставлять риски на тверди, где именно побывал. И когда я наткнулся на одну из них, понял, что просто брожу по кругу. Сколько прошло времени? Час? Два? Сложно сказать. Мои собственные чувства у меня обманывали сейчас. Пустота нарушала всю хронологию. Могла пройти и секунда в реальности, а тут... Тут могла пройти вечность. Мои мысли блуждали, как дикие. Я искал выход из этой ситуации и не нашел ничего лучше, как просто использовать свою магию и кровь, вкладывать эту силу в катану и бить. Бить! Давай! Бить! Ну же! Бить! Ломайся уже! И еще раз бить! И, наконец, твердь начала поддаваться. Начала крошиться и ломаться. На моем лице появилась тень улыбки. Внутри зародилось пламя решительности. Я только сделал очередной замах, как услышал топот сотен ног. Твари снова приближались. Почувствовали, где я, а значит, придется вновь сражаться. Но пустота боится. Она знает, что я иду. И я дойду.